Человек это серьезный, оперативные возможности солидные, есть друзья, соратники и должники по всей Европе, так что Хуану Кастильскую следовало поберечь. Поэтому даже наш вояж в ресторан был серьезным риском, однако осознанно мы пошли на него, так как, во-первых, враг не смог так быстро сориентироваться и подготовить команду киллеров, ведь только сегодня утром Альвари Делуна полностью контролировал принцессу. Во-вторых, безопасность обеспечивали русские и французские спецслужбы, дублируя друг друга, поэтому вероятность покушения можно посчитали не слишком великой. Спасибо за поддержку, Михаил. Расставались на этаже принцессы. Это я должен благодарить за прекрасный ужин. Не каждому дано провести время в обществе принцессы. Отвечаю в меру галантно, границы надо соблюсти, помня наши непростые взаимоотношения в прошлом. Ты всегда можешь рассчитывать на меня, с намеком произнесла Хуана, невзначай оголяя плечо. Понимаю девушку, сейчас выгляжу рыцарем на белом коне, спасителем, плюс влюбленность, обусловленная неумелым применением чар, плюс наш возраст и сопутствующие гормоны. Однако надо как-то правильно вырулить из ситуации, принцесса близка у тому, чтобы позвать меня на вечерний чай со всеми вытекающими последствиями, отказ может сильно охладить наши отношения, проведенная вместе ночь тоже добавит сложностей, однако классический цугцванг. Ваше сиятельство, светлейший князь Лопухин и барон Корф хотели обсудить с вами текущие планы, спасение пришло откуда не ждал. Адъютант Модеста Андреевича вовремя прервал опасный диалог. Извини, вынужден откланяться, пожимаю плечами, давая понять, что обстоятельства выше меня, причем сожаление из-за прерванной встречи даже не приходится имитировать, инстинкты хотят продолжения любовной игры, лишь разум и железная воля сопротивляются. Пока и спасибо, Хуана делает шаг вперед, обдает горячим дыханием и на секунду прижимается губами, чмок, приятно получилось, она, кажется, опять балуется чарами, или это отголоски старых заклинаний, тем не менее справляюсь с порывом прижать стройную девушку, и, не оборачиваясь, ухожу вслед за офицером СИП, аурным зрением вижу, что принцесса провожает меня взглядом. Пришлось обернуться, установить зрительный контакт и как можно целомудреннее кивнуть на прощание. Уф, пожалуй, это был один из самых опасных моментов за сегодняшний день и, надо отдать должное, прошел его без петли. Кстати, резервы хрономаги сильно истощены, сегодня дважды запускал круг времени, надо срочно восполнять энергию. Михаил, браво! Канцлер встретил меня широкой улыбкой. Вы с принцессой Хуаной отыграли свою партию на 110%. Спасибо, сдержанно благодарю дипломата, в целом настораживает его отношение ко мне, не чувствую искренности. Надо обсудить текущие планы, барон Корф переводит разговор в деловое русло. Нас в кабинете только трое, явно предстоит доверительная беседа. Тебе уже известно, что мятеж подняли маркиз де Вильяна и генерал Альвари де Луна, однако они просчитались и не смогли устранить королеву. Последняя, по нашим сведениям, закрылась в артефакте высшей защиты. Князь Лопухин дал короткую вводную. Следовательно, у нас нет времени на раскачку. Все действия имеют смысл ровно до тех пор, пока Изабелла Испанская жива, внес свою лепту Модест Андреевич. Я бы поспорил не ограничивать опции, можно ведь, наоборот, повременить и разыграть карту Хуаны Кастильской, возразил светлейший князь. По сути, предлагая цинично сдать сюзерена дружественного государства. Этот вопрос уже решен, его величество отдал однозначный приказ сделать все возможное для того, чтобы сохранить жизнь его союзнице, тем более нам плюс-минус известны параметры защитного артефакта, времени немного, но попытаться можно, глава СИП расставил приоритеты, видимо имел отдельный разговор с самодержцем, о котором канцлер не знал. Ну кто я такой, чтобы противиться воле сюзерена? Дипломат развел руками, внешне легко принимая поражение, хотя видно, что расстроился, Романов говорил не с ним, а с политическим конкурентом, набирающим все больший вес. Однако мотая на ус, канцлер довольно скользкий тип, изворотливый, но, надо отдать должное, большой профессионал. Хорошо, с этим разобрались, кивнул барон Корф, теперь по диспозиции, по нашим сведениям, знать в целом настроено поддержать Хуану Кастильскую. Однако верные мятежникам войска надежно блокировали все крупные порты на юге от Малаги до Картахены и дальше на восток от Валенсии до Барселоны, а на северо-западе захвачены все гавани, имеющие выход в Бискайский залив. Ко всему враг сильно укрепился на подступах к Мадриду. Таким образом, подготовка десанта, высадка на берег и последующий штурм столицы займут слишком много времени, плюс еще надо найти подходящий флот. «Королева столько не продержится», — поддакнул Лопухин, оправдывая свое прошло предложение, в котором он списал Изабеллу Испанскую и сделал ставку на ее дочь. «Умный политик отстаивает свою точку зрения до конца, пусть он в моменте проиграл Корфу, но линию гнет и подкрепляет аргументами, чтобы завтра сказать: а ведь я предупреждал, а если атаковать со стороны Гранады, делаю логичное предложение, слишком очевидно, уверен, нас там будут ждать, на горных перевалах Сьерра-Невада можно месяцами сдерживать десятикратно превосходящие силы противника», покачал головой светлейший князь, «ко всему у испанцев в крови ненависть к маврам, идущим с юга, так что на этом направлении они будут стоять насмерть. Именно так, но мы все-таки затеем атаку», улыбнулся глава СИП и пояснил: «естественно, это будет отвлекающий маневр, и ты, Михаил, должен будешь убедительно его разыграть. В принципе, твое личное участие по большому счету не требуется, Бабдиль мог бы все это изобразить, однако твой приезд в Гранаду убедит мятежников в серьезности намерений. Пошумите древними плетениями, изобразите мощный прорыв на Мадрид и все такое, но без фанатизма, только чтобы отвлечь армию генерала Альвари. А каким путем пойдут вассалы принцессы Хуаны? Любопытно, что там придумали старики-затейники. Французы обещали нам всемерную помощь, поэтому мы рискнем пройти между Сциллой и Харибдой. Армия скроет границу на участке, соседствующем со страной Басков и Каталонией, где нас совсем не ждут. Дальше марш на Сарагосу, там принцессу поддержат верные короне кланы, а потом открытая дорога на Мадрид. Однако Модест Андреевич озвучил весьма авантюрный план, но думаю, старый волк знает, что делает. МММ смело, даю сдержанную оценку. Времени мало, и мы рассчитываем на серьезную поддержку рядовых испанцев. Если таковой не будет, то и думать нечего о штурме Мадрида, глава СИП пояснил свои резоны. Значит, мне пора в Гранаду, готовить отвлекающий маневр, уточняю планы. Можно покрутиться пару дней в Женеве, создать видимость активных действий. Попробуй заручиться поддержкой испанской аристократии. Если выйдешь в Гибралтар в сопровождении полудюжины рыцарей, то все будет выглядеть более чем убедительно. Дескать, граф Соколов рванул готовить гранадцев к вторжению, а тем временем Хуана Кастильская соберет верных рыцарей и прибудет к своему спасителю с подмогой. Принято, в принципе, моя роль понятна, ответственности немного, опасности вроде тоже нет, так что можно поработать на благо Родины, да и давно хотел навестить питомцев, оставшихся в реликтовой роще. Бесхвостые макаки и мозголомы мангусты с нетерпением ждут своего хозяина. После появления первых репортажей Хуаны Кастильской с призывом о помощи, в Женеве стали приземляться самолеты грандов Испании. Одними из первых откликнулись дом де Лара, Понса де Леона, рыцари Арагона, орден Алькантара и благородный род Кастро. Каждый из вельмож явился лишь с малой дружиной, однако высокородные маги, облаченные в древние доспехи и с ног до головы обсыпанные боевыми артефактами, стоили целой армии. В этом мире знать умело отстаивать свои права и привилегии. Клановые войска всегда были элитой, хорошо вооруженные, тренированные, высокомотивированные, уверенные в своем абсолютном превосходстве. Эти гордецы скорее погибнут, чем отступят, веками они доказывали всему миру свое право повелевать и владеть, а под знаменами принцессы собрались лучшие из лучших. Закаленные в сражениях воины Арагона, верные, преданные кастильцы, надежные, крепкие ленцы. Благородные рыцари и авантюристы в очередной раз готовились вернуть Трастамарам законный трон. Вскоре вооруженных людей стало слишком много для Швейцарии, тогда с разрешения Луи французского лагерь испанцев переместился в Тулузу, откуда по официальной версии армия спустится по Лангедокскому каналу к Средиземному морю, пересядет на морские корабли, двинется вдоль юго-восточного побережья Испании и высадится в одном из крупных портов. При этом была организована утечка информации, которая выдавала конечную точку высадки, дескать, испанские идальго идут в Гранаду, чтобы потом стремительным ударом освободить Мадрид. «Господа, пришло время раскрыть карты», — открыл совещание Фернандес де Кастро, граф Лимас, который единодушным решением был избран командующим армией. Правда, это было сделано до того, как к сторонникам принцессы присоединились более родовитые Родригес Понса де Леон герцог Аркас и Манрике де Лара герцог Нахера. «Внимательно слушаем», — высокомерно кивнул Понса де Леон. «Любопытно узнать, что там придумали наши русские друзья», — с плохо скрываемым сарказмом прокомментировал герцог Нахера. «Мы не пойдем к Средиземному морю, точнее говоря, из Тулузы к побережью отправится тяжелая техника и пехотные ополчения, которые дойдут то гранады и оттуда начнут поход на Мадрид». Многие были ошарашены откровениями командира, однако элитные части наших кланов пройдут по горным тропам между Каталонией и Наваррой, минуем Пиренеи, а на той стороне нас встретят верные короне кланы, дальше поход до Сарагосы и стремительный бросок на Мадрид. Охренеть! Манрике де Лара не постеснялся в выражениях. Авантюра. Герцог Аркас коротко, но емко охарактеризовал план. Господа, если вы не согласны, то прошу высказаться в конструктивном ключе. Помрачнел граф Лимас. «Извольте», тут же снизошел герцог Аркас и начал объяснять тоном учителя начальных классов, разъясняющего малолеткам правила с чита до десяти. Возможно, владыка Наварры еще не присоединился к бунту басков, но кто помешает графу Барселона устроить нам кровавую баню на горных перевалах? Там достаточно пары сотен бойцов, чтобы мы навечно застряли на границе. И что мы будем делать на равнине без тяжелого оружия и средств ПВО? Насколько я понимаю, генерал Альвари один из вдохновителей мятежа, он легко поднимет в воздух истребители и уничтожит нашу колонну на марше, добавил глава благородного дома де Лара. Тропа уже контролируется нашими людьми, дорога открыта, лояльные короне подданные стоят заставами на перевалах, подготовили магазины с провизией, медикаментами и оружием, мы пойдем быстро и уверенно, парировал Фернандес де Кастро, потом обернулся к герцогу Нахера и привел аргументы. Герцог Аскалана будет занят отражением масштабного нападения со стороны Гранады, к тому же ряд провинций и жители Мадрида откажутся подчиняться мятежникам, противник утратит контроль над страной, что даст нам возможность пройти до Сарагосы, а там пополним свои силы добровольцами и получим все необходимое тяжелое вооружение. До того, с нами будут только одаренные, количество небольшое, поэтому в случае опасности прикроемся магическими щитами. Взял слово рыцарь ордена Алькантера и добавил, магистр обязал командорство предоставить башенные артефакты, так что у нас будет надежный купол во время похода и мобильная крепость на стоянках. Звучит неплохо, но все равно выглядит авантюрой, пошел на попятную герцог Нахера. Слишком сложно, успех зависит от множества составляющих, а это всегда повышенные риски, не сдавался глава Понса де Леон. Если граф Барселона не отреагирует на посты в горах, если генерал Альвари отвлечется на Гранаду, если к нам присоединятся войска Сарагоса, если мы сумеем дойти до Мадрида и таких если слишком много. Господа, если у вас есть другой план, то я открыт для предложений, с нажимом ответил граф Лимас, вы знаете расклад сил, понимаете, что королева Изабелла нуждается в срочной помощи, придумайте что-то более надежное и быстрое, тогда мы все будем только рады реализовать ваши идеи. Вдоль Балиарского моря полно портов. Почему бы нам не проработать восстание одного из грандов, который мог бы обеспечить нам высадку и дальнейшую поддержку в походе на Мадрид? Тут же нашелся герцог Аркас. Наши люди работают над этим, однако Альвари де Луна больше всего боится возвращения флота адмирала Диего Уртадо де Мендеса, поэтому он надежно заблокировал все порты и гавани, освобождение побережья и прорыв через оборонительные рубежи будет стоить очень дорого, слово взял рыцарь Алькантера. Так может стоит привлечь на нашу сторону клан Мендеса, подхватил Манрике де Лара. Есть опасения, что адмирал может попробовать договориться со своими старыми соратниками и с целью отделить заокеанские колонии от метрополии, объявив себя вице-королем с широкими правами, а то и вовсе суверенным правителем. Высказал свои опасения Фернандо де Кастро, причем эти предположения на самом деле имели место быть, Уртадо де Мендеса рассматривал такую возможность. Хаймем мы в цейтноте, можно было бы слетать в Лиму и переговорить с Диево, но боюсь, тогда мы утратим эффект неожиданности, глава Понса де Леона был вынужден признать правоту оппонентов. В споре рождается истина, теперь мне более понятен выбор маршрута атаки, герцог Нахера делал хорошую мину при плохой игре, фактически принимая план графа Лимаса. «Тогда давайте перейдем к обсуждению деталей», – кивнул командующий. «Нам следует разделить добровольцев на две части, на Пиренеи должны пойти самые подготовленные и умелые солдаты. Прошу лидеров кланов проинформировать, сколько одаренных и какого ранга они могут предоставить. Отдельно необходимо скоординировать вопрос обеспечения боевыми и защитными артефактами. Дополнительно прошу дать расклад по родственным, зависимым кланам и родам, которые смогут оказать нам поддержку в Испании», – вставил рыцарь Алькантера, взявший на себя роль заместителя командира или начальника штаба. Профессионалы склонились над столом и стали обмениваться списками, таблицами, делали пометки в планшетах и расставляли фигур на картах. Глава 9. Авантюра. Начало. Вильфрид Барильграф Барселона был как никогда близок к осуществлению давней мечты своего древнего рода, уходящего корнями к первым королям вестготов. Сотни лет гордые каталонцы вынужденно подчинялись то испанской, то французской короне. Крошечная, но независимая страна достигла невероятных успехов в медицине, экономике, военном деле, однако продолжала платить унизительную дань правящей династии Трастамаров. Могучие соседи стиснули трудолюбивый народ с двух сторон, и только храбрость, мужество и трудолюбие спасали от полной потери независимости. Владыки каталонцев не сидели сложа руки, на севере вассалы максимально укрепили перевалы относительно невысоких, но довольно сложных для перехода Пиренейских гор, на востоке Балиарское море, все побережье отлично укреплено, бухты защищены крепостями и фортами, в которых древнюю магию гармонично дополняют современная артиллерия и противокорабельные ракеты, а небольшой, но сбалансированный флот в прибрежных водах может нанести серьезные потери любому агрессору. К тому же часть проливов и удобных фарватеров оснастили управляемыми минными кластерами. Однако уязвимым местом в обороне графства Барселоны была протяженная, 500-километровая граница с Арагоном, замыкающая каталонский треугольник. Дабы устранить эту слабость, Вильфрид Барриль тайно укрепил вассалов вдоль западных рубежей. Он не мог открыто строить здесь линии траншей, минировать дороги и возводить укрепрайны. Однако никто не мешал восстанавливать старинные замки, приобретать и устанавливать древние артефакты, готовить отряды егерей и дружины территориальной обороны. При этом за первой линией обороны скапливались бронированные танковые кулаки и полки элитных штурмовиков. В общем, когда пришла весть из Мадрида о том, что трон Трастамаров пошатнулся, граф Барселона был готов воспользоваться случаем, чтобы поднять бунт и вернуть своему народу независимость. Восстание, на удивление, прошло довольно буднично. Королевские судьи, маршалы и прочие никогда не обладали существенной военной силой на территории Каталонии, а потому их довольно легко нейтрализовали, большая часть была арестована, остальные сами предусмотрительно бежали в соседний Арагон. Каратели из Мадрида не спешили восстановить статус-кво, а соседям было не до того, во времена смуты каждый думает только о себе, укрепляя армию и границы. «Ваше сиятельство, на связи генерал Альваре», — поклонился адъютант, нарушая покой владыки. «Соедини», — благосклонно кивнул граф Барселона, давно ожидавший звонка. «Вильфрид, друг мой», — герцог Эскалана начал с теплого приветствия и тут же спросил, «как обстановка на границах, в силе ли наши соглашения?» «Все спокойно, французы, если и двинутся, то скорее пойдут западнее Каталонии, владыки Арагона наделали в штаны, растерялись, не знают, что делать, поэтому сидят смирно в своих замках, объявили мобилизацию и крепят оборону», — усмехнулся довольный глава Барриль. «Отрадно слышать, у нас тоже все по плану, верные нам войска полностью контролируем Мадрид и готовы разрушить господство Трастамаров». Генерал Альвари попытался сделать хорошую мину при плохой игре. «А мне птичка в клювике принесла совсем другие новости. Говорят, что вы потеряли контроль над принцессой Хуаной, да и ходят слухи о том, что королева Изабелла до сих пор жива», — пустил яду граф Барселона. «Ему жизненно необходимо знать истинное положение дел, а так называемые партнеры не спешили откровенничать. Люди не лгут, все именно так и произошло, но никто и не ждал, что будет просто». Герцог Эскалана легко признал неудачу, однако излучал завидную уверенность и оптимизм. «Уверяю вас, друг мой, дни Изабеллы Испанской сочтены, а принцесса сама сунет голову в ловушку, когда попробует реставрировать монархию своими нежными ручками. Война и власть – это дело мужчин, а не двух баб. Ваши слова, да богам в уши, как вы знаете, мы все поставили на такой результат», — кивнул граф Барселона, зараженный оптимизмом генерала, а потом спросил, что требуется от нас. «Мятеж в Каталонии поддерживает нас, однако Хуана Кастильская может заручиться помощью Российской империи или Франции, поэтому прошу вас уделить внимание северной границе, возможно, какие-то силы попробуют пройти через Пиренеи в Арагон», — сформулировал просьбу идейный вдохновитель мятежа. «Нас также не устраивает появление лягушатников на полуострове, к тому же по нашим сведениям к принцессе уже присоединились герцог Аркас, граф Лимас и герцог Нахера», — кивнул Вильфрид Барриль, — «так что мы отправим боевые группы на перевалы, возможно, остановить нашествие не сможем, но отдельные группы специального назначения, боевые дружины аристократов-лоялистов блокируем. Отлично, примерно то же самое обещали баски и наварцы, довольно прокомментировал генерал Альваре, главное не остановить вторжение, а вовремя проинформировать нас о нем, тогда авиация сможет застать колонны врага на марше, залп ракет воздух-земля превратит в пыль даже самую грозную армию, особенно на горных перевалах. А если Луи Французский рискнет бросить на Испанию свою регулярную армию, то те самым только поспособствует объединению патриотов вокруг нас, а любые малые силы мы встретим и уничтожим. Согласен, у кланов априори нет средств ПВО, а принявшие помощь Франции автоматически будут считаться предателями, ведущими на родину чужаков. Действуя вместе, мы сможем достигнуть успеха. Граф согласился с союзником, но уточнил, почему бы наряду со страной басков, Наварра и Каталония не предложить широкую автономию и Арагону. «Мы работаем над этим», – кивнул герцог Эскалона. Маркиз де Вильяна поумерил свои аппетиты и согласен оставить за собой только Кастилию и Леон. «Может быть, вам нужна помощь наших войск на юге?» – спросил Вифрид Барилли, пояснил. «Слышал, что король Гранады при поддержке Романовых активно выступает на стороне Хуаны Кастильской. Атака со стороны Сьерра-Невада обречена на провал. Мне ли рассказывать вам о преимуществе обороны горных перевалов? Мы малыми силами остановим любую армию, а прорвавшиеся на оперативный простор гранадцы будут вырезаны испанцами, веками оборонявшими свою родину от нашествия мавров», — уверенно ответил Альваре де Луна. «Это замечательно, что вы столь уверены в успехе», — отметил граф Барселона, — «вместе мы поменяем Испанию». Два заговорщика на этой минорной ноте прервали разговор, оба, по крайней мере внешне, остались довольны друг другом. Несмотря на ряд досадных неудач, мятежники продолжали стойко борьбу, никто не сложил руки, не сдался, и это уже замечательно. Впрочем, у предателей уже не осталось пути отступления, тут или победа, или смерть. «Ваше сиятельство, на проводе владыка Бискаи», — через некоторое время доложил адъютант. «Соединяй», — распорядился Вифрид Барриль, понимая, что союзник звонит по тому же самому поводу. «Друг мой, рад вас приветствовать». Голос Иньего Уркулью был так же приветлив, как и у герцога Эскалоне, только бесхитростный баск был куда более искренен. «И я рад слышать своего старого друга и единомышленника, эти двое дружили с давних пор, сошлись на общей идее сепаратизма еще задолго до бунта. Только что говорил с хитрой лисой Альваре, он слезно просил закрыть горные перевалы, ведущие во Францию, боится принцессу и солдат Людовика Валуа», сходу поведал владыка Бискаи. «Имел с ним аналогичную беседу», кивнул граф Барселона. «Обещал содействие по мере сил. А что ты думаешь по этому поводу?» «Ну, высокомерный Луи Французский наотрез отказался поддержать нашу независимость, желает полного вассалитета, пусть и с широкими правами автономии, так что можно перекрыть границу», рассудительно ответил баск. «Не вижу смысла менять Трастамаров на Валуа, однако жаль, что не получилось использовать французских жандармов в борьбе с Арагоном и Кастилией», посетовал каталонец. «Обойдемся без лягушатников, гонору у них много, а в бою слабаки», небрежно отмахнулся Иньего Уркулью и перешел к другой теме. «А вот если сможем откусить пару заокеанских колоний, тогда наша автономия будет куда более устойчивой и логичной. Да, можно продолжить жить с Араганом, Леоном и Кастилией, но не по схеме господин вассал, а как союз равных держав», Вифрид Барриль озвучил давно согласованную позицию, правда, которую многие считали утопией. «Думаю, маркиз де Вильяна и герцог Эскалона должны уйти в небытие, а власть Изабеллы Испанской в будущем перейдет к группе сильнейших аристократов, с которыми мы и станем договариваться. Тоже так считаю, генерал Альваре абсолютно не оправдал возложенный на него надежд, жаден, неловок, допустил массу ошибок. А от Альфонс Панчека мы изначально ничего и не ждали», согласился с коллегой владыка Бискаи. «А что там португальцы, не зашевелились?» уточнил каталонец. «Как страусы засунули голову в песок и ждут объявления победителя, сами активничать не желают, по уши заняты внутренними делами, у них большие проблемы в колониях, не хотят распылять силы на внешние конфликты», — поведал разочарованный лидер басков. «Может и хорошо, что так, пусть мятеж остается внутренним делом Испании, а мы своего не упустим», — улыбнулся граф Барселоны. По итогу беседы, мобильные отряды басков отправились на восток, а боевые группы каталонцев на запад вдоль Пиренейских гор. Под видом пастухов и альпинистов они перекрыли ту часть перевалов, что вела из Франции в Арагон. Усилий потребовалось совсем немного, где-то устроили каменный завал, где-то спрятали дозор из нескольких бойцов с пулеметом и автоматическим гранатометом. В неприступных скалах этого немудрящего оружия хватало, чтобы остановить целую армию. Однако больше всего местные предпочитали использовать одаренных, ведь один толковый колдун в этих суровых местах стоил тысячи простецов. Мне бы по идее уже пора лететь в Гранаду, однако требуется еще несколько раз засветиться рядом с Хуаной Кастильской, чтобы народ привык воспринимать нас как устойчивую связку. Это очередной психологический трюк. В результате, когда начну отвлекающий маневр с походом из скал Сьерра-Невада до Мадрида, общественность автоматически свяжет это с принцессой, так сказать, вырабатываем условный рефлекс. Опытные пиарщики наметили несколько знаковых мероприятий, обязательных к посещению, график напряженный, времени на раскачку нет, активничать осталось всего пару дней, а потом финальный выход на бал у дипломатов и в атаку. Сегодня максимально насыщенное расписание, до обеда работа в секции экономики, потом обязательно следует принять участие в конференции по безопасности судоходства в Средиземном море. Адъютант напоминал расписание, во второй половине дня вас ждут на совещании по взаимодействию стран Севера Африки и Юга Европы, и напоследок запланировано посещение встречи по торговому сотрудничеству стран Ганзейского союза. Как будет обеспечена безопасность на этих мероприятиях? Задаю резонный вопрос. Во-первых, по согласованию с организаторами саммита вы в порядке исключения будете передвигаться под усиленной охраной. Во-вторых, Хуану Кастильскую закроют щитами высшей защиты. В-третьих, максимально ограничим круг контактов. Ну и последнее, секции вариативны, противник не будет знать, где и когда вас ждать, ответил агент СИП. Но тогда, как мы обеспечим охват СМИ? Пресса не сможет заранее подготовиться, обеспокоилась принцесса. Мы аккредитовали несколько проверенных штатных корреспондентов основных европейских телеканалов. Они готовы на постоянной основе следовать за вами, ответил адъютант. Однако наш политический вес растет, хотя скорее всего это сиюминутный фактор, элементарная погоня за сенсацией. Так, план в принципе понятный, правда настораживает вопрос безопасности, неизбежно присутствует много факторов, позволяющих подловить принцессу. Пресса, помимо прочего, будет в прямом эфире сообщать о нашем местоположении, участников панельных секций слишком много, всех не проверить, ну и сейчас просто даже небезопасно на улицах. С другой стороны, профессионалам СИП стоит доверять, раз барон Корф благословил посещение мероприятий, значит уверен в надежности предпринятых мер по защите. Тем не менее надеяться следует только на себя, поэтому максимально усиливаю свою группу поддержки, звезда высокоранговых шаманов из числа айратов и дюжина пустынных рыцарей сопровождают нас 24 часа в сутки, это помимо двух десятков идальга, которые примкнули к свите принцессы. Наружка тоже возросла, боевые расчеты в автомобилях и микроавтобусах в любой момент готовы прийти на помощь, крыши вокруг проверяют на наличие снайперов, отдельное внимание уделяют проверке возможного минирования. Все бодигарды действуют в тесном взаимодействии с местными спецслужбами, которые имеют доступ к сети видеокамер, при помощи специальных программных средств распознавания лиц мониторят туристов, посетителей мероприятия и постоянно сличают электронные пропуска. В общем, сделали все, что могли, однако все равно буду держаться на стороже. Хуана для мятежников сейчас самый опасный враг, проще ликвидировать одного человека, чем вести войну с целой армией лоялистов, которые уже начали собираться в Тулузе. Хорошо, а что запланировано на завтра? Уточняю расписание. К этому времени мои вассалы готовят несколько военно-транспортных самолетов, на которых отбуду в Гранаду. Дело непростое. Тащим из Москвы снаряжение, тяжелое оружие и прочее. Под шумок получил доступ к арсеналам Романовых, беру пока дают. Модест Андреевич выбил по своим каналам самую современную, мобильную технику. Танки, БМП, РЗО, средства ПВО и РЭП на колесной базе, целый ряд инженерных машин, это не говоря о стрелковом оружии, средствах связи и самом продвинутом снаряжении для пехоты. На церемонию официального закрытия решено не идти, потенциально опасно и не слишком информативно, к моему облегчению отвечает адъютант, но вечером придется посетить бал дипломатов, там вас планирует принять король Швейцарии. А ряд министров иностранных дел ведущих европейских держав планируют публично заверить принцессу Хуану о своей всемерной поддержке, будут выражать неприятие бунта, осуждение насильственной смены власти и все такое. Понятно, много слов и ничего на деле, презрительно фыркнула Хуана Кастильская. «Для нас главное – политическая составляющая. Эти слова позволят привлечь аристократию Испании. Многие решат, что сила осталась на стороне Трастамаров», – утешил адъютант. «На самом деле все эти кривляния и неискренние объятия довольно неприятны, но надо набраться терпения, широко улыбаться и делать свое. Вскоре выезжаем к огромному комплексу зданий, где собрались дипломаты и безопасники более чем 50 стран. В глазах ребита таур могучих одаренных, щитов, артефактов и прочего. Радует одно, большую часть посетителей разоружают еще на подходе. Первое кольцо охранников тщательно досматривает людей на предмет наличия огнестрельного, магического и иного оружия. Тут все по-взрослому, стоят металлодетекторы, сканеры, рентгены и приборы древних. Бодигардов и сопровождающих лиц тормозят, проходят лишь заранее проверенные члены делегаций. Нас благосклонно пропускают в сопровождении телохранителей, правда, взять всю армию, конечно, не позволили, однако две звезды Эйдальга и пара фрейлин сопровождают принцессу, плюс по пути присоединились несколько бригад аккредитованных корреспондентов, группа получилась довольно солидная. Глава 10. Покушение. Блин, история с Хуаной Кастильской выбила из колеи, а так реально интересно поработать на саммите, ведь запланированные мероприятия полностью отвечают моим коренным интересам. В секции экономики буду продвигать нефть из Шервана, судоходство по Средиземному морю в ту же кассу. На следующей сессии планирую предлагать на рынке Европы товары из крепости Решат и прочих твердынь пустынников. К тому же восстанавливаем транссахарскую торговлю, а это поток артефактов, вытяжек из магических растений, кости древних животных и прочее. Черный континент всегда был загадочной землей, из глубин непроходимых болот и джунглей часто появлялись уникальные, забытые артефакты техники древних. Из-за труднодоступности там в первозданном виде сохранились поистине невероятные вещи, часть из которых настолько могущественна, что до сих пор дает возможность примитивным племенам на равных конкурировать с вооруженными до зубов колонизаторами. Пожалуй, на планете нет ни одного места, столь же щедрого на тайные знания, разве что южный материк Нового Света мог похвастаться чем-то подобным. Уже не говорю о намечающейся глобальной торговле водой, которая будет поинтереснее даже черного золота. Глобально север Африки катастрофически страдает от дефицита воды, чуть лучше ситуация в Египте, но и там с каждым годом ситуация все хуже и хуже. Пески наступают, оставляя жителям Сахеля лишь немногочисленные оазисы, да узкую полосу побережья Средиземного моря. Обнаруженные запасы подземных вод могут глобально изменить картину мира, а это прямо коснется Франции, контролирующей Алжир, Италии, продолжающей беспощадную колонизацию Ливии, и Испании, имеющей торговые и военные интересы в Марокко и Мавритании. Последнее намеченное мероприятие вообще чисто мое, Ганзейский союз интересен мне, как новому владельцу Аландских островов и как обширный, премиальный рынок нефти, редкоземельных металлов и прочего. К тому же в промышленно развитых странах Севера Европы можно приобрести топовое оборудование, тяжелую технику и отличную электронику. В общем, надо налаживать плотный контакт. Выбор именно этой секции сделал я. Кураторы решили, что Хуана Кастильская должна по возможности привлечь к своей проблеме и страны Севера, но сильно активничать в этом направлении смысла нет, выхлоп невелик. В общем, работы валом, окунаемся в череду встреч, пресс-конференции и кротких интервью. Целенаправленно двигаюсь по своей тематике, чтобы не создавать ощущение подконтрольности принцессы российским спецслужбам, но всегда нахожусь рядом с Хуаной. Наследница Трастамаров тем временем активно обличает заговорщиков, разворачивает в нужную сторону общественное мнение, призывает собраться под свои знамена сторонников законной власти, невзначай привлекает финансирование, ведь обеспечение даже небольшой армии требует колоссальных средств. Уже в процессе понимаю, почему барон Корф решил рискнуть. Только за первую половину дня интенсивных превозмоганий Хуана Кастильская набрала солидную армию матерых бойцов, кучу техники, оружия, медикаментов и прочего снаряжения, жизненно необходимого для похода. Всякие рыцарские ордены, какие-то поборники справедливости и прочие авантюристы решаются присоединиться к освободительной армии, одни желают драться ради идеалов, другие увидели шанс возвыситься. Страны-партнеры оказывают имиджевую помощь, Франция предоставила базу, Германия выделила оружие и немного денег. Так, сейчас перерыв на обед, участников саммита кормят в столовой внизу, в ресторане на 16 этаже, Плюс в зале конференции накрывают что-то вроде фуршета. Одна из фрейлин взяла на себя организацию питания, водила нас по кофе-брейкам, угощала где-то раздобытым мороженым и снеками. В ресторан нельзя, там открытая площадка, есть опасность ракетного удара из соседних зданий, их контролируют местные, но опасность полностью не исключена. Насупился бодигард из числа испанских идальго. «МММ в столовой будет тесно, много народу», прокомментировала фрейлина. «Тогда остается только фуршет», улыбнулась Хуана и хитро глянула на меня. «Если Михаил вырастет свои фрукты, то я готова обедать хоть в коридоре. Опять будем эпатировать публику. В прошлый раз в ресторане совершили сенсацию в мире кулинарии. С другой стороны, будет мощная реклама как раз перед секцией, где в том числе будут обсуждать торговлю между севером Черного континента и Европой. Можно не привлекать внимание, съем плоды потихой, принцесса готова на все, явно подсела на магическую еду, в глазах нешуточная мольба. Если найдем подходящий горшок с землей, то сделаю, набиваю себе цену, нехотя соглашаюсь, а то некоторые особы могут меня в садовники записать. Да, ваше высочество». Хуана отослала одну из фрейлин, даже ничего не произнося, одним взглядом. Уверен, девушка помчалась искать горшки, так как забрала с собой пару крепких ребят. «Дружной компанией идем в зал конференций, там вдоль стен выставили термические тележки с горячими блюдами, салат-бары, диспенсеры с напитками, столовые приборы, тарелки, подносы. Тут самообслуживание, но бодигарды заталкивают Хуану в угол, а сами занимают соседние столики. По внешнему периметру располагаются закрепленные репортеры, получается двойное кольцо защиты. Фрейлины и часть телохранителей по очереди носят еду и напитки, такая вот карусель. Что тебе принести? Вооружаюсь подносом и собираюсь к столикам. На твой выбор, я не слишком голодна, отвечает Хуана. Первым делом иду набрать мясо и рыбы, к черту траву и прочую капусту, морковку, все-таки я больше плотоядный хищник. В целом все спокойно, народ вокруг деловой, обедать сюда пришли те, кто продолжал работать даже во время перерыва. На фуршете такого типа легко подойти к нужному человеку и за чашкой кофе, в неформальной обстановке обсудить интересующий вопрос. В столовой или ресторане в этом отношении маневра меньше, поэтому не удивляюсь, что клерки внимательно осматривают зал, находят намеченные цели и начинают курсировать с тарелкой и стаканом от столика к столику. На автомате мониторю людей вокруг, это привычка еще из той жизни, когда на членов ордена охотились словно на диких зверей. Аурное зрение позволяет оценивать опасность, исходящую от обедающих. Вижу, насколько силен одаренный, отмечаю состояние духовного тела. Если человек готов к бою, то ему не скрыть заготовленные плетения и концентрацию силы в источнике. Однако все вокруг в пределах нормы, колдуны просто едят и не помышляют о магических атаках, тем не менее что-то меня насторожило. Помощник подает тревожный сигнал. Осматривая людей, делю их на категории опасности. Маги – это живое оружие, поэтому на них основной акцент. Посетители не имеют права проносить оружие, однако местная охрана имеет пистолеты, следовательно условно может быть потенциально опасно для принцессы. Остальные, даже с холодным оружием в руке, вряд ли смогут достать Хуану. Одаренная за счет боевых плетений уничтожит любого безоружного нападающего, не говорю уже о бодигардах, постоянном щите, висящем над наследницей Трастамаров и фрейлинах, готовых в любой момент прикрыть свою госпожу. Эта логика меня и подвела, мазнул взглядом по официантке с тележкой, которая собирала посуду и протирала столы. Неодаренная, признаков оружия не приметил, аура обычная, спокойная, уже не молодая женщина, посмотрел и забыл. В целом помню, что персонал многие просто не замечают, поэтому преступники часто маскируются под электриков, техничек и официантов, но мой объект вроде чист. Правда, в основном проверял на наличие магических способностей, безуспешно пытался разглядеть оружие, хотя там целая тележка. А вот помощник тщательно фильтрует всех подряд, вычисляет траекторию движения, фиксирует брошенные невзначай косые взгляды, анализирует невербальные сигналы тела, моторику. Так вот, по сумме признаков оказалось, что от женщины исходит угроза. Во-первых, она идет от столика к столику, вроде меняет направление, но по факту целенаправленно двигается к принцессе. Во-вторых, слишком атлетична, гибка, это ни о чем не говорит, может, фитнесом занимается на досуге. Тем не менее, еще один факт в копилку. Ну и, в-третьих, она хорошо себя контролирует, но жесты и язык тела кричат о том, что официантка напряжена как сжатая пружина. Оборот первый. Просто проверю свою гипотезу, замираю и наблюдаю за официанткой, та аккуратно приближается к принцессе, действует расчетливо, не срывается на последних метрах, как многие, монотонно, не спеша убирает посуду, тщательно вытирает столы, эта деятельность превращает ее в настоящую невидимку. Кстати, охрана принцессы показывает свой непрофессионализм, все-таки это не обученные бодигарды, а клановые бойцы, отобранные по немного другим критериям, во главу угла ставились верность, происхождение, магическая сила, опыт работы небольшой, но выбирали из того, что есть. Тем временем служащая приближается к защищенному периметру, там как раз есть недавно покинутый столик с парой грязных тарелок, поэтому ее интерес никого не насторожил. Женщина начинает прибираться для виду, один из испанцев все же встает между принцессой и официанткой, но та вдруг резко стартует, толкая перед собой тележку, пробегает пару метров и таранит импровизированную крепость. Бодигарды останавливают нарушительницу нелетальными плетениями, однако тачка на колесах, гремя вилками и тарелками, въезжает вглубь наших порядков. Бабах! Мгновенно следует мощный взрыв. Принцессу за щитами, может, и не достали, однако народу погибло немерено. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Как остановить смертницу? Причем дело не только в спасении Хуаны Кастильской, тут киллеры просчитались, ну не могли они предположить, что над принцессой постоянно держат полог, требуется в целом предотвратить теракт. Мощность детонации серьезная. Поражающие элементы в виде вилок и столовых ножей полетели довольно густо, плюс взрывная волна, которая опрокинула людей на стены, причиняя серьезный урон, а потом пожар, дым, неразбериха. Хаймэм, возможно, все не так просто, как кажется. Вух, бью по киллерше, плетение филигранное, возьму преступницу живой, целюсь в затылок, чтобы с гарантией потеряла сознание и не смогла активировать бомбу. Ах, как подрубленная падает террористка. Бабах. Почти мгновенно раздается мощный взрыв, меня при этом отбрасывает на несколько метров, в этот раз мина взорвалась слишком близко, блин, больно. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Адская машина завязана на пульс официантки, сложно, да и схема ненадежная, уверен, все гораздо проще, тут есть сообщник, который активирует мину дистанционно. Оглядываюсь вокруг, помощник словно на кинопленку записывает поведение посетителей. Второй террорист где-то неподалеку, но в то же время достаточно далеко, дабы не попасть под удар, возможно, держится ближе к выходу, чтобы сразу ретироваться, воспользовавшись суматохой. Угадать, кто это, невозможно, надо только смотреть. Вух, не глядя бросаю плетение в женщину. Ах, она послушно падает на пол. Бабах, есть несколько подозреваемых. Один мужчина что-то сжал в кармане, другой резко тыкнул в коммуникатор. Девушка у входа как-то неестественно надавила на браслет. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Теперь придется методом перебора вычислять сообщника. Вух. Вмазал по официантке. Может, скоро я смерю страшить сообщника. Вух-вух. Бью дуплетом по мужчинам. Расчет простой. Если бить по одному, потрачу три цикла на то, чтобы выявить подозреваемых. Ну а если удача не улыбнется, а так враг или в этой паре, или это девушка. Бабах, а вот и ответ. Возвращаюсь на точку старта. Оборот пятый. Вух, вырубил официантку. Вух, параллельно бью по женщине с браслетом, она одаренная, поэтому требуется ударить сильнее. Бабах, вздрагиваю от взрыва тележки. Блин, неужели ошибся, а сообщник не один из трех намеченных мной людей? Тогда кто? Зависаю, перебирая всех вокруг. Помощник словно интерактивный проектор подсвечивает в памяти положение и действия каждого человека в зале в конкретный момент. Оцениваю мимику, даже самый выдержанный противник должен был отреагировать на падение террористки с тележкой, отметаю тех, кто смотрит или идет в другую сторону, внимательно изучаю ладони, аксессуары. Хаймэм еще раз убеждаюсь в том, что в первый раз сделал абсолютно верные выводы, только эти трое могли активировать бомбу. Тра-та-та, мои размышления прерывает длинная очередь. В помещение одновременно влетели пожарные и бригада скорой помощи, только первые оказались липовыми и сходу атаковали Изабеллу Испанскую, врачи и медперсонал вроде настоящие. Трусливо прячусь за стойкой, сейчас не до героизма, внимательно изучаю ауры нападающих. Это боевая звезда, все одаренные, не слишком могучие, но крепкий середнячок, умело управляются разнообразным стрелковым оружием, походу профессиональная, хорошо обученная команда ликвидаторов. На смертников не похожи, а значит еще и пути отхода предусмотрели. К чести бодигардов, первый натиск они выдержали достойно, киллеров положили, жизнь принцессе сохранили, только вот мои выводы о медиках оказались в корне ошибочны, пара врачей для отвода глаз склонились над раненым, на самом деле они собрали какую-то мощную фигню, причем по отдельности все куски даже магии не фанили, а закрепленные вместе засияли ярче звезды. Враг быстро, особо не целясь, направил орудие в сторону Хуаны Кастильской и незамедлительно произвел залп. Вух! Мощная штука, принцессу спалила вместе с фрейлинами и парой верных идальга. Возвращаюсь на точку старта. Оборот шестой. Однако, чем дальше, тем интереснее. Может, испанцы еще и тактической боеголовкой по зданию ударит. Но ближе к теме, похоже, имею дело с проработанным планом убийства Хуаны Кастильской. Противник каким-то образом смог пронести бомбу в здание, возможно, действовал через кухню или специалисты и вовсе собрали адскую машину уже внутри. Не суть. Исполнительницу подстраховали, скорее всего, несколько сообщников в зале. Далее, пользуясь суматохой, киллеры, замаскированные под пожарников и медиков, проникли сквозь кордоны гвардейцев, имея в руках оружие. План неплохой, львиная доля охраны принцессы осталась за барьером. Получается, швейцарцы невольно избавили убийц от лишних проблем. Бомба серьезно пошатнула щит, а самое главное отвлекла внимание бодигардов, они ведь резонно посчитали, что покушение уже состоялось и надо устранять его последствия. Команда пожарников ураганным огнем опять-таки утянула внимание на себя, что дало возможность псевдомедикам подобраться ближе и без излишней спешки применить могучий артефакт. Блин, и как теперь все это сломать? Вух, уборщица падает на пол. Вух, минус женщина с браслетом. Вух-вух, туда же двух подозрительных мужиков. Потом будем разбираться, кто из них враг, а кто нет. На территории комплекса находится команда пожарных и бригада медицинской помощи. Они вооружены и готовят покушение на Хуану Кастильскую. У меня прямой контакт с начальником местной службы безопасности, надеюсь, мое предупреждение возымеет эффект. В принципе, без взрыва нет повода пропускать сюда спасателей и врачей. Бабах, а бомба все-таки рванула, отлетаю к стене. Тра-та-та-та, в зал врываются боевые пожарники, а вслед за ними проскальзывают коварные медики-убийцы. Возвращаюсь на точку старта. Глава 11. Покушение, финал. Оборот 7. Прокручиваю ситуацию в поисках ошибки. Похоже, мина в какой-то момент срабатывает без внешней активации, возможно, требуется раз в период ее деактивировать. И эта функция, скорее всего, висит на мнимой официантке. И как прикажете разрулить проблему? Рассчитывал, что после того, как предупрежу внешнюю охрану, киллеров не пропустит в зал конференции. Однако взрыв бомбы смешал все карты, пожарных и медиков не проверяют по инерции, и они опять прорываются к нам с оружием в руках. В принципе, детонация в этот раз произошла далеко от принцессы, бодигарды практически не пострадали, лишь немного задело репортеров. Уверен, телохранители выдержат атаку, особенно если приму командование на себя, всего-то надо превентивно уничтожить переодетых в медиков-убийц и отразить нападение пожарных. То есть можно оставить все как есть, Хуану Кастильскую спасем, только вот жертв среди участников конференции все-таки многовато получится. Поэтому покручу пару вариантов. Вух, выношу женщину с браслетом. Вух-вух, почти одновременно та же участь постигает двух подозрительных мужчин. Пам, ставлю силовой купол над официанткой с тележкой. Раз взрыва не миновать, то хотя бы уберегу окружающих от летающих ножей и вилок. Вы под силовым куполом, киллеры в форме пожарников и медиков блокированы, сдавайтесь. По наитию делаю предложение террористке. Но, глаза убийцы заметались по сторонам. Ваши сообщники ликвидированы, они не могут активировать бомбу, все зависит только от вас. Продолжаю давить, женщину явно поставили в безвыходную ситуацию, если сдадитесь, то сохраните себе жизнь. Нет, тогда они убьют моих детей, с лицом загнанного зверя произносит официантка и активирует адскую машину. Бабах, взрыв намного глуше. Купол поглощает энергию и не дает поражающим элементам разлететься по сторонам. Всем. Пожарники и медики, прорывающиеся к конференц-залу, на самом деле переодетые наемные киллеры. Прошу задержать. Громко кричу в коммуникатор, одновременно набирая номера начальника местной службы безопасности, куратора охраны русской делегации и еще пару контактов, выданных мне бароном Корфом. Что происходит? Ко мне обращается командир охраны испанцев. Нейтрализуйте медиков, у них артефакт, способный взломать купол. Отдаю короткое распоряжение, времени на объяснение нет, ауры врагов уже появились в соседнем коридоре, на счет три, плотный огонь по входу, раз, два, три. Вух, вух, вух, заливаем огнем дверной проем. Липовые пожарники не успевают сделать ни одного выстрела, а рвущаяся вперед группа одаренных, замаскированная под медиков, сгорает в колдовском огне. ХММ вроде нормально получилось, но слишком много шероховатостей, некоторые вещи ничем не объяснить. Спецслужбы иностранных государств могут сделать выводы и с высокой вероятностью понять, что я видящий. Часть вопросов думал переадресовать на агентов СИП, дескать, они предупредили об опасности, но тогда у барона Корфа неизбежно должны появиться сомнения по поводу моего всеведения. В общем, такой результат можно принять, но опять не идеально. Возвращаюсь на точку старта. Оборот восьмой. Самый лучший вариант – это когда взрыв не произойдет. Тогда местная служба безопасности не пропустит ряженых пожарных и медиков. Все пройдет тихо и без лишнего шума. Тройку киллеров внутри конференц-зала вычислил и легко нейтрализую. Осталось найти контакт с террористкой-официанткой, необходимо, чтобы она продолжала деактивировать мину. Попробовать взять ее под контроль при помощи духов. ХММ женщина неодаренная, может вполне получиться. Вух, минус женщина с браслетом. Вух-вух, туда же двух сообщников. Пам, купол на официантку с тележкой. Штах-штах, духи наносят аккуратные ментальные удары. Нам вырубать пациентку ни к чему. Надо нежно прочистить ей мозги. Женщина явно поплыла, не понимает, в чем дело, однако когнитивные функции ей здорово расстроил. Вы под силовым куполом, киллеры в форме пожарников и медиков блокированы, сдавайтесь. Повторяю предложение, но, по инерции возражает террористка, правда без прежнего огонька в глазах. Сообщники обездвижены, они не смогут активировать бомбу. Предвосхищаю аргументы убийцы, а потом беззастенчиво лгу. И ваших детей контролируют мои люди, если мина сдетонирует, то, поверьте мне, мы отомстим. Штах-штах, аккуратно дополняю свою аргументацию ментальными плюхами. Хорошо, я деактивирую заряд, соглашается девушка. Блокируйте команду пожарников и бригаду медиков, это переодетые киллеры, будьте аккуратны, они вооружены и опасны. Делюсь сведениями с начальником службы безопасности. Народ в шоке, паники пока нет, никто ничего не понял. Пока из цикла не выхожу, жду, чем закончится эпопея с переодетыми боевиками. Михаил, что происходит? Задает вопрос глава охраны Хуаны Кастильской. Покушение на принцессу, отвечаю коротко, вижу сигнал входящего звонка. Преступники обезврежены, пожарники пытались оказать вооруженное сопротивление, медики все отрицают, швейцарец дал обратную связь. Возможно, у них с собой составной артефакт, даю наводку. Принято. Явно обрадовался правоохранитель. Выхожу из петли. Понятное дело, что после такого чрезвычайного происшествия речи об участии Хуаны Кастильской в работе конференции быть не могло. Принцессу успешно эвакуировали в резиденцию, а местные силовики начали тотальную проверку. Прокол серьезный, на тщательно охраняемое мероприятие пробралась террористка с бомбой, несколько сообщников и две команды вооруженных до зубов боевиков. Тут явно не обошлось без помощи высокопоставленных сотрудников спецслужб. Но это уже, собственно, не мое дело. Дал несколько показаний, сослался на агентурные сведения. Есть нестыковки, но сегодня я герой. Кто будет допрашивать спасителя, наоборот, должны благодарить. В общем, Хуану отправили домой без обеда. Силовиков мягко отшил и даже успел попасть на заседание рабочей группы, которая обсуждала расширение сотрудничества между югом Европы и севером Черного континента. Народ как раз вовсю обсуждал интересующий меня рынок продуктов питания. Треть нашего товарооборота приходится на Италию, 11% занимает Испания, Франция, Греция, Нидерланды и ряд других европейских стран. Это в совокупности еще 15%, вещал представитель Ливии. Примерно такая же ситуация у Алжира и Марокко, просто у первых акцент на Париже, а у вторых на Мадриде соответственно. Мы говорим не о том, обороты солидные, однако демпинг цен отрицательно сказывается на наших сельхозтоваропроизводителях, при этом французы готовы мириться с этим, будь у вас продукты должного качества. Представительный шевалье довольно резко перебил спикера. Убрать ввозные пошлины можно только при условии соблюдения санитарных требований и регламентов европейских держав. поддакнул чиновник из Италии, колонизаторы привыкли навязывать дикарям свои зачастую выдуманные барьеры, ссылаясь на некомпетентность туземцев. Господа, регламенты и стандарты вещь, конечно, важная, но что бы вы сказали, если ваши биодобавки или медикаменты на растительной основе должны были пройти аналогичные процедуры в странах Черного континента и под этим предлогом были бы обложены заградительными пошлинами? Не выдерживаю, вмешиваюсь в дискуссию и тут же представляюсь, прошу прощения за вмешательство, граф Соколов, представляю интересы Марокко, Мавритании и жителей пустыни Сахара. Молодой человек, дело в том, что вы нуждаетесь в выходе на наши рынки фруктов, и вы же не сможете прожить без препаратов нашей фармацевтической промышленности, шевалье вещал с явным чувством превосходства. То есть выжимки из желез магических зверей и растений из аномалий вам не нужны, поэтому вы облагаете их пошлиной, в отдельных случаях достигающей 100%, демонстрирую законное возмущение. А сколько там тех волшебных эликсиров? Речь ведь по большому счету идет о всяких там бананах, апельсинах и финиках, которые вы везете к нам тысячами тонн, снисходительно ответил итальянец. Вот значит как, вы не находите, что равноправным партнерством тут и не пахнет. Продолжаю выводить европейцев на конфликт. Так ведь ситуация совершенно другая, мы контролируем рынок высоких биотехнологий, а вы продолжаете эксплуатировать мать природу, поэтому и разница в ценах и пошлинах, мы вкладываем огромные средства в развитие фармацевтики, поэтому можем и должны получать свою прибыль, высокомерно заявил холеный шевалье. Дело в том, что не только вы инвестируете в производство медикаментов, есть отличные немецкие, британские и российские аналоги, возможно там мы получим равные условия, надо поставить оппонентов на место. Беда в том, что транспортные расходы сожрут и без того невеликую маржу, которую вы получите с фруктов, усмехнулся итальянец, но дело ваше, учитесь на собственных ошибках, а мы можем получить аналогичную продукцию не только со своих садов и полей, но и привезем фрукты с орехами из колоний в Новом Свете, Юго-Восточной Азии и других стран. В этом и кроется системная ошибка, вы исходите из того, что мы неравные партнеры, ваши товары продаются беспошлинно, без проведения процедур сертификации и паспортизации, а нашу продукцию облагаете всяческими налогами и чините препоны. Во весь рост поднялся рослый алжирец, явно матерый вояка. Таков закон рынка, высокомерно ответил француз. Не хватало еще спорить с представителями своих колоний, получивших лишь формальную независимость. На деле все эти страны были повязаны кабальными соглашениями, а выступать начали только из-за вмешательства дерзкого русского. Однако следовало преподать урок вчерашним рабам. То есть вы официально признаете, что навязываете кабальные условия исходя из силы своего товара. Загоняю господ европейцев в ловушку. Да, нагло ответил итальянец. Абсолютно верно, подтвердил шевалье, всем видом показывая, дескать, а что вы сделаете? Хорошо, тогда принимая во внимание ваши слова и декларируемые правила равноправности торговых отношений, я имперский граф Михаил Соколов, король Гранады, владыка пустынных твердынь объявляю, что отныне фрукты, орехи и овощи из древних садов не будут поставляться на рынки Франции и Италии до тех пор, пока вы не отмените пошлину на них, ровно то же самое касается артефактов, оружия, ритуалов, эликсиров на основе вытяжек из магических растений и животных. Выдаю мощно, вижу как бледнеют чиновники, отвечающие за торговлю.